Отца и Сына и Святаго Духа. В 50-й день после еврейской Пасхи в Ветхом Завете праздновали Пятидесятницу Ветхозаветную. Господу было угодно, чтобы именно в 50-й день после Пасхи Сына Его, Господа и Спасителя, на Его учеников снизошел Дух Святый. И это произошло тогда, когда собранные в Сионской горнице ученики вспоминали воскресшего Спасителя. Раздался шум, как повествует евангелист Лука, и в виде огненных языков снизошел Дух Святый на апостолов. Они стали говорить иными языками, то есть они стали понятными для всех. И мало того, что апостолы обрели великую силу убеждения и проповеди Слова Божия, они обрели и иную силу, о которой предвозвещал Спаситель накануне своих страданий. Он говорил: «Утешителя пошлю вам от Отца, Духа истины, который научит вас и напомнит вам все, что я говорил вам». Удивительные слова. Зачем нужен Святой Дух, чтобы напомнить то, что произошло 50 дней назад? Человеческая память прекрасна, удерживает события, которые произошли не так давно. Ученики ведь сопутствовали Спасителю. Они были Его учениками. Они все слышали и помнили, конечно, что им говорил Господь. Зачем же нужно силой Божьей напоминать им и людям о том, что было хорошо известно? Когда Лука и Клеопа путешествовали в Эммаус, и встретился им Господь по воскресении, которого они не признали, то с удивлением они говорили: «Неужели ты один только из пришельцев, который не знаешь, что произошло?» Все было в памяти, не требовалось никакого напоминания. Воспоминание в Святом Духе – это совсем иное воспоминание. Это то, не то воспоминание, которое совершается усилиями памяти на уровне человеческого сознания. Воспоминание Святаго Духа – это такое воспоминание, которое каждого человека, на кое восходит Дух Святый, делает соучастником всего того, что Христос совершил ради нашего спасения. Вот это воспоминание силой Святаго Духа мы называем таинством. Почему таинством? Да потому что человеческий разум не способен вместить того, что происходит через воспоминание, совершаемое силой Святаго Духа. Накануне своих страданий на Тайной Вечере Господь, преломляя хлеб и благословляя вино, сказал: «Сие творите в мое воспоминание». Опять-таки, не в то воспоминание, которое силой памяти обращает наш в прошлое, но то воспоминание, которое совершается силой Святаго Духа. Благодать Божия, Дух Святый, делает нас соучастниками том числе и тайной вечери, и не только, но всей жизни, проповеди, страданий, смерти и воскресения Господа. Но даже более того, как мы свидетельствуем это в евхаристической молитве, пред освящениями святых даров, мы вспоминаем крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесную сидение, второе и страшное патипришествие. Но какой же человеческой памятью можно вспомнить одесную Бога, Отца сидения Спасителя нашего? Какой человеческой памятью можно вспомнить второе пришествие, которого еще не было? Но у Бога нету прошлого и настоящего и будущего. Бог вне времени и вне пространства. И силой Святаго Духа через таинство, преодолевая время и пространство, преодолевая тяготение физического мира, таинственно мы становимся реальными соучастниками и жизни, и страданий, и креста, и воскресения, и вознесения, и Бога Отца сидения, и страшного Его второго пришествия. Силой Святаго Духа в церкви, в общине веры совершается таинство спасения. В этой общине силой Святаго Духа актуализируется все то, что совершил Христос. Оно становится реальным, действенным для каждого человека, вне зависимости от времени и места его жизни. Силой Святаго Духа таинственно мы соприкасаемся в таинстве Церкви, в таинстве Святой Евхаристии, с небесной божественной жизнью. Еще будучи здесь, на земле, мы прикасаемся к божественного царства. Вот почему и литургия начинается дивным возгласом: «Благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа». Потому что силой Святаго Духа мы соприкасаемся этому божественному царству, которое благодатью, радостью, миром и любовью отображается в наших сердцах. Вот почему такое особое состояние посещает нас во время литургии. Даже тогда, когда мы из храма выходим, у нас иные чувствования, потому что мы преразились божественному царству, мы прикоснулись к нему. Мы стали на мгновение небожителями. И хотя обремененные грехами, немощами и самой физической природой, мы не способны видеть то, к чему мы прикоснулись, сердцем чувствуем. И ведь на этом опыте живого и действенного божественного царства, которое не придет когда-то, а оно уже есть, потому что нету времени там, где есть божественное царство. Опытом этого царства мы обогащаемся и обретаем великую силу и способность помнить все, чему Господь научил нас. И удивительно, некоторые люди, которые даже не имели возможности в силу своей безграмотности, а таких было множество, прочитать Слово Божие, хранили эту память силой Святаго Духа о тайне спасения, принесенную нам во Христе. Сегодня удивительные слова в евангельском чтении. Господь, обращаясь к ученикам, говорит: «Я есть свет миру». Действительно, он свет миру. И по его словам, если свет, там нет тьмы. И через таинство церкви, силой Святаго Духа, мы в том числе способны воспринимать частицу этого света и нести ее в себе, несмотря на то, что тьма пытается господствовать в этом мире. Тьма и грозные ветры пытаются потушить этот свет, и борьба, космическая борьба между добром и злом, вселенская борьба. И в этой борьбе ведь побеждает не тот, кто является самым сильным с человеческой точки зрения. Не те, у кого власть, не те, у кого деньги, не те, у кого сила могущая принудить других людей к исполнению их воли. Побеждает тот, с кем сила Божия, кто в сердце и разуме хранит его свет. Через церковь, через общину веры, в которой живет и действует Дух Святый. Вот именно в этом смысле Господь и сказал, что врата ада не одолеют церковь. Потому что невозможно изменить то, что совершил Христос. Дух Святый будет жить и действовать в церкви до скончания века, до парусии, до страшного суда, который будет явлен нам не только в таинстве, но и в реальности нашей загробной жизни. Дух Святый будет жить и действовать, и Царство Божие будет открываться каждому, кто принимает святое крещение во имя Отца и Сына и Святаго Духа, кто исповедует Бога, единого в Троице поклоняемого, кто хранит веру и кто через Церковь и божественное таинство Святой Евхаристии соединяется с Господом в славе Его, будучи еще здесь, на грешной и обремененной человеческими страданиями и горем земле. И эта церковь Духа Святаго, не может быть побеждена дьяволом и никакой другой силой, потому что церковь Духа Святаго питается силой Божией, которая сильнее всякой человеческой и дьявольской силы. Пребывать в церкви означает пребывать в вере, в общении с Богом силой Святаго Духа, в творении Божьей правде, в жизни по закону Божию, пребывать в той жизни, которому Господь призвал всех нас. И этот призыв становится особенно сильным, и его можно особым образом прочувствовать именно в этот святой 50-й день после Пасхи, когда мы торжественно прославляем Духа Святаго, явленного во всей силе ученикам Господа, а через них всем нам. Аминь.